вдруг к нему подходит ларинголог, горловой врач. Феденька, мальчик, как твоя глоточка сегодня? Ничего, уже не болит. Ну ладно, не ленись, детка. Покажи мне свою горлышку. И Шаляпин очень охотно открыл рот и показал ему. Ну на, смотри. Ага,